Пятое. Вечером того же дня на квартире Денисова шел оживленный разговор офицеров эскадрона. «А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым командиром», — говорил, обращаясь к пунцово-красному взволнованному Ростову высокий штаб-ротмистр с сидеющими волосами, огромными усами и крупными чертами морщинистого лица. Штаб-ротмистр Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался. «Я никому не позволю себе говорить, что я лгу!» — вскрикнул Ростов. «Он сказал то, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день и под арест сажать. А извиняться меня никто не заставит, потому что ежели он, как полковой командир, считает недостойным себя дать мне удовлетворение, так...» «Да вы постойте, батюшка! Вы послушайте меня!» — перебил штаб-ротмистр своим басистым голосом, спокойно разглаживая свои длинные усы. «Вы при других офицерах говорите полковому командиру, что офицер украл? Я не виноват, что разговор зашел при других офицерах. Может быть, не надо было говорить при них? Да я не дипломат. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу. Так пусть даст мне удовлетворение!» «Это все хорошо. Никто не думает, что вы трус, да не в том дело. Спросите у Денисова. Похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира?» Денисов, закусив ус, с мрачным видом слушал разговор, видимо, не желая вступать в него. На вопрос штаб-ротмистра он отрицательно покачал головой. «Вы при офицерах говорите полковому командиру про эту пакость?» — продолжал штаб-ротмистр. «Богданыч, — Богданычем называли полкового командира, — вас осадил». «Не осадил, а сказал, что я неправду говорю». «Ну да, вы наговорили ему глупостей, и надо извиниться». «Ни за что!» — крикнул Ростов. «Не думал я этого от вас», — серьезно и строго сказал штаб-ротмистр. «Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами вы кругом виноваты. А вот как бы вы подумали, да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо да при офицерах и бухнули. Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и заморать весь полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли, по-вашему? А по-нашему не так. И Богданыч молодец. Он вам сказал, что вы неправду говорите. Неприятно. Да что делать, батюшка, сами наскочили. А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиняться, а хотите все рассказать. Вам обидно, что вы подежурите. Да что вам извиниться перед старым и честным офицером? Какой бы там ни был Богданыч, а все честный и храбрый старый полковник, так вам обидно. А замарать полк вам ничего? голос штаб-ротмистра начинал дрожать. «Вы, батюшка, в полку без году неделя. Нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики. Вам наплевать, что говорить будут между павлоградскими офицерами воры, а нам не все равно. Так, что ли, Денисов, не все равно?» Денисов все молчал и не шевелился, изредка взглядывая своими блестящими черными глазами на Ростова. «Вам своя фанаберия дорога. Извиниться не хочется, — продолжал штаб-ротмистр, — а нам, старикам, как мы выросли, да и умереть, Бог даст, приведется в полку. Так нам честь полка дорога, и Богдан че-то знает. Ох, как дорога, батюшка! А это нехорошо. Нехорошо! Там обижайтесь или нет, а я всегда правду матку скажу. Нехорошо!» И штаб-ротмистр встал и отвернулся от Ростова. «Правда? Черт возьми!» — закричал, вскакивая Денисов. «Ну, Гостов! Ну!» Ростов краснее и бледнее смотрел то на одного, то на другого офицера. «Нет, господа, нет! Вы не думайте! Я очень понимаю! Вы напрасно обо мне думаете так! Я... для меня я за честь полка... да что! Я на деле это покажу, и для меня честь знамени, но все равно, правда, я виноват. Слезы стояли у него в глазах. Я виноват, кругом виноват. Ну что вам еще? Вот это так, граф, поворачиваясь, крикнул штаб-ротмистр, ударяя его большой рукою по плечу. «Я тебе говорю, — закричал Денисов, — он малый славный!» «Так-то лучше, граф, — повторил штаб-ротмистр, как будто за его признание, начиная величать его титулом. Подите и извинитесь, ваше сиятельство, дас!» «Господа, все сделаю. Никто от меня слова не услышит, — умоляющим голосом проговорил Ростов. Но извиниться не могу. Ей-богу, не могу, как хотите. Как я буду извиняться? Точно маленький. Прощение просить?» Денисов засмеялся. «Вам же хуже. Богданыч злопамятен. Поплатитесь за упрямство, — сказал Кирстен. Ей-богу, не упрямство. Я не могу вам описать, какое чувство. Не могу. Ну, ваша воля, — сказал штаб-ротмистр. Что же, мерзавец-то этот куда делся? — спросил он у Денисова. «Сказался больным, завтра велено приказом исключить, — проговорил Денисов. «Это болезнь. Иначе нельзя объяснить, — сказал штаб-ротмистр. Уж там болезнь не болезнь, а не попадайся он мне на глаза, убью, — кровожадно прокричал Денисов. В комнату вошел Жарков. «Ну как?» — обратились вдруг офицеры к вошедшему. «Поход, господа! Маг в плен сдался! И с армией совсем врешь! Сам видел! Как? Мака живо увидел? С руками, с ногами? Поход! Поход! Дать ему бутылку за такую новость! Ты как же сюда попал? Опять в полк выслали. За черта, за мака. Австрийский генерал пожаловался. Я его поздравил с приездом мака. Ты что, Ростов, точно из бани? Тут, брат, у нас такая каша второй день. Вошел полковой адъютант и подтвердил известие, привезенное Жарковым. На завтра велено было выступать. Поход, господа! Ну и слава богу, засиделись!